Лишь у Андрея Кузьмина помимо стандартной экипировки был при себе небольшой чемоданчик. Этот чемоданчик он привез с собой из Москвы и с ним не расставался. Он даже спал, положив руку на чемоданчик. Конечно, это вызвало вопросы. «Что там у тебя, в твоем чемоданчике?» – спросил однажды Степан Терко. «Прямо-таки не расстаешься с ним. Спишь с ним в обнимку, как с любимой девицей. Там», – загадочно улыбнулся Кузьмин, – «всякие хитрые штуки. Можно сказать, уникальные штуки, секретные, разные реактивы, приборы, то се. Короче говоря, все, что касается ядов. Последние достижения науки. Вон оно как», – с уважением протянул Терко. Сам он был человеком простым, без университетских дипломов, но науку уважал. «Тогда, конечно, тогда обнимайся со своей наукой. Наука – это тебе не девка, тут дело серьезное». «Ну, это смотря какая девка», – не преминул вмешаться в разговор малый. «Бывают такие, с которыми никакая отрава не сравнится, похлеще любого яда. На себе испытал. Поэтому никакие яды лично мне не страшны. И если, скажем, товарищ Кастро также знает толк в девках, то и его никакая отрава не возьмет, точно вам говорю. Умолкни, балабол», — сказал на это Терко, и на этом разговор о таинственном чемоданчике закончился. В аэропорт Каракаса самолет с Фиделем Кастро прибыл рано утром, едва только начинало светать. Все было как и положено. Сначала из самолета вышла охрана, в том числе и все 9 спецназовцев КГБ. Их встретила Венесуэльская служба безопасности. Обе службы, ничего не говоря друг другу, обменялись взглядами. Это были не просто взгляды, это были профессиональные взгляды. Профессиональный взгляд, говорящий взгляд, с его помощью можно сказать много чего. Вот и сейчас Венесуэльская служба безопасности дала понять своим кубинским коллегам, что на аэродроме и в прилегающих к нему окрестностях все спокойно и все под контролем, поводов для опасений нет, поэтому высокие гости могут покинуть самолет. Никаких особо торжественных мероприятий в честь прибытия Фиделя Кастро не было, они изначально не планировались. Все было довольно буднично, и в этом присутствовал резон. Не для торжеств и празднований прибыл товарищ Кастро в Венесуэлу. Он прибыл сюда на работу, и работа эта предстояла трудная и опасная. Выйдя из самолета, Фидель Кастро уселся в машину, и кортеж, соблюдая все положенные меры безопасности, тронулся. В одной из машин ехали и советские спецназовцы. Машина была вместительная, многоместная, поэтому, помимо самих бойцов, в ней ехал еще и начальник кубинской службы безопасности. Ввиду чрезвычайной важности события этим начальником был лично Эктор Эррера. Богданов специально попросил его, чтобы он ехал с советскими бойцами в одной машине. Надо было поговорить и обсудить кое-какие важные вопросы. «Куда направляется кортеж?» – спросил он. «В специально отведенную резиденцию», – ответил Эррера. «Опишите во всех подробностях, что представляет собой резиденция. Это двухэтажное помещение. Верхний этаж – жилой, на нижнем – всевозможные служебные помещения. Кухня – дежурное помещение для охраны, конференц-зал. Двери на этажах – бронированные, стекла на окнах, пуленепробиваемые. Само собой, охрана и наружная, и внутренняя. Кроме того, здание оборудовано противопожарной сигнализацией. По периметру здания установлены приборы ночного видения. Да, еще, многие охранники с собаками. Резиденция расположена в городской черте? Спросил Дубко. Нет, она находится за пределами города. Сколько дорог ведут к ней? Всего одна из города. Остальные три стороны – это море. То есть резиденция находится не в самом городе, а на морском берегу, уточнил Дубко. Да, и побережье, равно как и единственная дорога, просматривается и охраняется. Наши венесуэльские коллеги утверждают, что так все и есть, сказал Эктор Эррера. То есть резиденция, это своего рода неприступная крепость, так уверяют наши венесуэльские коллеги, повторил Эктор Эррера. Что еще вас интересует? Пока больше ничего, ответил Богданов. Во всем остальном мы разберемся сами, когда приедем. Приглядимся, принюхаемся, пощупаем, а там поглядим. Да, вот еще что. Формально мы являемся вашими подчиненными, не так ли? Так и есть, кивнул Эррера. Что ж, пускай так все и остается, для посторонних глаз. Мы, телохранители товарища Кастро, но не просто телохранители, а, скажем, специальное подразделение, выполняющие ответственные и при этом секретные задачи. Так и говорите. Кому я должен об этом говорить? Не понял Эктор. Всем, кто станет спрашивать, пояснил Богданов. А кто может об этом спросить? Пока не знаю. Но всякое может быть. Скорее всего, спросит кто-то из венесуэльцев, сказал Дубко. Почему из венесуэльцев? В голосе Эктора Эррера послышалось удивление, смешанное с тревогой. Сами же говорите, что снаружи резиденция неприступная, усмехнулся Дубко. И если, предположим, кто-то захочет совершить покушение на товарища Кастро именно в резиденции, то лучше это сделать изнутри, то есть проникнув в резиденцию. Логично, не так ли? Возможно, осторожно ответил Эррера. Продолжим размышлять дальше. Никто посторонний в резиденцию проникнуть не может, не так ли? Так уверяют венесуэльские коллеги, в который уже раз повторил Эктор Эррера. Хорошо, сказал Дубко. Будем считать, что так оно и есть на самом деле. Значит, тот, кто намерен совершить покушение, должен находиться в самой резиденции. Это логично, не так ли? А кто может находиться в резиденции? Лишь две категории лиц: кубинская служба безопасности и венесуэльская служба безопасности. Все правильно, не совсем, ответил Эррера. Еще вспомогательный и технический персонал. Ах да, Дубко хлопнул себя ладонью по лбу. В самом деле, еще и технический персонал. Но ведь они все венесуэльцы, не так ли? Или товарищ Кастро возит с собой каких-нибудь особых помощников, скажем, повара или парикмахера? Нет, не возит, сказал Эктор Эррера. Ну вот, не возит. Стало быть, как ни крути, а весь народ, который имеет доступ в резиденцию, так или иначе, делится на две категории, на кубинцев и венесуэльцев. Все правильно, да, кивнул Эктор. Отсюда следует предположительный и осторожный вывод. Если кто-то пожелает совершить покушение на товарища Кастро, то это будет или кубинец, или венесуэлец. Больше некому. Кубинцы этого сделать не могут, резко произнес Эррера. Вы в этом уверены? Уверен. Что ж, будем считать, что так все и есть на самом деле, сказал Дубко. Тогда остаются венесуэльцы. Вот кто-то из них и должен у вас поинтересоваться, кто мы такие, отчего мы все сплошь белокожие и почему шныряем по всем углам. Обязан спросить, тут без вариантов, так поступают все профессионалы. А он, несомненно, профессионал, дилетанта на такое дело не пошлют. Значит, спросит, или у вас лично, или у кого-то из ваших подчиненных. И вот если спросит, вы ему ответите то, о чем мы вас просили, вступил в разговор Богданов. И, конечно, тотчас же обо всем расскажете нам. Хорошо, сказал Эктор Эррера. Как бы ваши подчиненные не ляпнули чего-нибудь лишнего, с сомнением произнес Терко. Скажут, к примеру, что мы русские, а это будет лишним, потому что тем самым мы можем напугать убийц, кем бы они ни были. А если они напугаются, то, чего доброго, задействуют второй план, или третий, или я уж и не знаю какой, с них станется. Без запасного плана такие дела не делаются. Мои подчиненные ничего такого не скажут, заверил Эктор Эррера. Им запрещено вступать в разговоры с посторонними. Впрочем, я их на этот счет дополнительно проинструктирую. Но все же, вы думаете, что мы предполагаем, прервал его Богданов, учитываем все возможные варианты, в том числе и такой, наконец приехали на место, ни по пути, ни на подъезде к резиденции ничего не случилось, равно как и на территории резиденции, все было тихо и спокойно. Как, бишь, называется наша операция, а то я что-то запамятовал, спросил Терко. Кажется, Штиль, вспомнил Рябов. Да уж, Штиль, проворчал Дубко. Пока у нас тишина и благодать. Полный Штиль, иначе говоря. Ох, не нравится мне это. А ты что же, хотел, чтобы всех нас встретили бомбометанием? Спросил Малый. Тишина – это и есть то, ради чего мы сюда прибыли. Чего же тебе еще надо? Не нравится мне все это, тихо повторил Терко. Глава 11. Перед тем, как отправиться в Венесуэлу, Парандера и Гризгата встретились со своими бывшими боевиками, с теми, кого им удалось разыскать в разных уголках Соединенных Штатов. Всего боевиков было 18 человек, здесь кубинские разведчики слегка ошиблись. До этого отставные кубинские мафиози не знали своих венесуэльских собратьев по ремеслу, а те, не знали кубинских. Знакомились, впрочем, наскоро. Времени на долгие знакомства, с попойками и выяснением отношений, не было. Каждому из бандитов заранее было растолковано, какое дело им предстоит и какую награду они получат в случае успешного его выполнения. Не все, впрочем, согласились с обещанным вознаграждением. Добрая половина не пожелала возвращаться в Венесуэлу или на Кубу ни при каких обстоятельствах. Нам и тут неплохо. говорили они, а там с нас живо снимут головы, наденут на наши шеи веревочные галстуки. Так ведь вы вернетесь не завтра и даже не послезавтра, втолковывали своим приспешникам Парандера и Грисгата. А тогда, когда на Кубе и в Венесуэле установится прежняя власть, насмешливо отвечали приспешники, и когда она установится, это ваша власть, через год, через 10 лет, может, через 100, да и установится ли вообще, у нас есть основания полагать, что, к черту ваши основания, бушевал народ, легче всего, пообещать. А как оно будет на самом деле, к черту вашу политику, мы хотим чего-нибудь конкретного, денег, американских документов, вот такие у нас требования, иначе никуда мы не поедем, ищите других. Пришлось Парандера и Грисугата встретиться еще раз с Сэмом, а через него, с теми людьми, которые маячили у него за спиной, точнее сказать, с одним конкретным человеком, с вышибалой. Значит, хотят денег, уточнил он. Что ж, скажите, что будут им деньги, и американские документы, их интересует сумма, сказал Парандера, они люди деловые, по 500 тысяч каждому, плюс, документы, разумеется, все это лишь после того, как будет выполнена задача, успешно выполнена, так и передайте вашим деловым людям, условия бандитов устроили, хотя, конечно, не в полной мере, а относительно, нет и не может быть таких условий, которые устроили бы бандита в полной мере, такова уж бандитская душа. «А не врете?» – спросили они у Парандера и Грисугата. «А то ведь пообещать можно всякого. Вы там глядите, если что, вы слеплены из того же самого теста, что и все прочие. Нож вонзается в это тесто очень даже легко, а пуля – еще легче. Все будет так, как мы вам сказали», – заверили Парандера и Грисугата. Они выглядели уверенными, хотя на самом деле сами сомневались. Это были тяжкие, смутные и расплывчатые сомнения, но они терзали душу, и от них невозможно было избавиться. Какое-то таинственное чувство подсказывало, что не все так просто, как складывается на словах и как того им хотелось бы. Предчувствие беды витало в их душах, и это была такая беда, от которой невозможно было избавиться или хотя бы отмахнуться. Но выхода у них не было. Грисугата и Парандера понимали, что они, в западне или, может, на коротком поводке, что, в принципе, одно и то же, и вырваться из этой западни или освободиться от поводка у них не было никакой возможности, потому что поводок этот держала рука, не знающая жалости и пощады, равнодушная рука, для которой человеческая жизнь не значила ничего, тем более жизнь свергнутых с трона мафиозных королей, которые, как ни крути, были личностями, что называется, вышедшими в тираж, получив все необходимые инструкции. 18 бандитов отправились из Нового Орлеана в Венесуэлу, у каждого из них был при себе документ, и в нем все они числились американскими матросами, которые должны были пригнать отремонтированный американский сухогруз из порта в Каракасе в Новый Орлеан. Старшим над всей этой ватагой был назначен Рата, что вызвало у ватаги вопросы и недовольство. Почему именно он? Кто он такой? Чем он лучше нас? Почему мы должны ему подчиняться? Неизвестно, чем бы закончился этот стихийный бунт, если бы не Рата. Он погасил этот бунт в зародыше, причем эффективным и понятным бандитам способом. Не мудрствуя лукаво, выбил зубы у трех самых отчаянных горлопанов, а когда разъяренная ватага двинулась на него, вытащил из кармана два пистолета и с первых же выстрелов сбил четыре шляпы на головах четырех смутьянов. Это возымело действие, ватага сразу же успокоилась и даже зауважала Рата, как это и бывает в подобных случаях и с подобной публикой. «Я, Рата», — веско произнес он и оскалил зубы, став похожим на приготовившуюся к прыжку крысу. «В Венесуэле еще помнит мое имя, а кто позабыл, тому я напомню. Кто хочет, чтобы я ему напомнил?» Сами Парандера и Грисугата отбыли в Венесуэлу отдельно от всех остальных, так было безопаснее. Никто до поры до времени не должен был знать, что между 18 матросами и отставными мафиозными королями есть какие-то точки соприкосновения. 18 головорезов и их предводители, Грисугата и Парандера, отбыли в Венесуэлу налегке, без всякого оружия и прочих смертоубийственных приспособлений. Иначе было нельзя, они бы просто-напросто не смогли попасть в Венесуэлу. Ко всем, кто пытался въехать в страну из США, у венесуэльских властей было особое отношение. Прежде чем дать разрешение на пересечение границы, американских гостей проверяли самым строжайшим образом и, если в их отношении возникали хоть малейшие сомнения, им давали отворот-поворот. Не доверяла венесуэльская власть американским гостям, И на то у нее были веские основания. Практика показывала, что почти все американские гости стремились проникнуть в Венесуэлу с камнем за пазухой. Поэтому и Грис Гата, и Парандера, и все 18 боевиков отправились в Венесуэлу с пустыми руками. Так было изначально задумано. Оружие и все необходимое для дела, ради которого они прибыли в эту страну, они намеревались раздобыть на месте. Впрочем, намеревались, не совсем точное слово. Их в Венесуэле уже ждали и были готовы предоставить им все, что потребуется. Они проникли в страну, никого из них не задержали и не вернули во свояси. У всех бандитов были документы, в которых значилось, что все они – матросы, а в гавани неподалеку от Каракаса их и в самом деле ждал сухогруз, который надо было перегнать в США. Говоря иносказательно, первый раунд завершился победой венесуэльских и кубинских мафиози. Им удалось беспрепятственно проникнуть в страну, не вызвав никаких подозрений к собственным персонам. Это, раз. Гавань, где их дожидался отремонтированный корабль, находилась не так и далеко от резиденции, в которой разместился Фидель Кастро, и, соответственно, добраться от гавани до резиденции можно было буквально за полчаса. Это, два. Ни охрана Фиделя Кастро, ни советские спецназовцы понятия не имели, что почти рядом с резиденцией уже обосновались те самые мафиози, которые намеревались убить Кастро. Это, три. И что же это как не безоговорочная победа в первом раунде? И Грис Гата с Парандера, и все 18 бандитов остановились в дешевой припортовой гостинице, что также ни у кого не вызвало подозрений. Это была специальная гостиница, в ней всегда останавливались матросы и все, кто так или иначе имел дело с морем. Так что какие тут могли быть подозрения? Впрочем, даже здесь, в гостинице, Грис Гата и Парандера делали вид, что они не знакомы с 18 американскими матросами. Излишняя осторожность никому не помешает, особенно если ты намерен выполнить ответственную и сверхсложную задачу – убить главу государства. Что же касается матросов, то они вели себя так, как и полагается вести матросам. Разгуливали по набережной, заходили едва ли не в каждый бар, задирались со встречными, пьянствовали и при каждом удобном случае давали понять, что они, американские матросы, и вскоре отчалят обратно из этой страны в благословенную Америку вон на том корыте, которое качается у пирса. Все эти действия и слова были заранее продуманной ролью, которую должны были играть бандиты. И они ее играли, причем вполне успешно. Никто не обращал на них особого внимания, потому что таких, как они, здесь было предостаточно. К таким, как они, здесь давно уже привыкли, а значит, для чего обращать внимание. Что же касается Гриса Гата и Парандера, то у них были другие заботы. Они должны были встретиться с Дельфином Бланко, тем самым тайным сотрудником американской разведки, о котором говорил Вышибала. Это была очень важная встреча, без нее невозможно было обойтись. Именно Дельфин Бланко должен был обеспечить материальную сторону покушения на Фиделя Кастро. Оружие, снаряжение, яды, словом, все, что могло бы так или иначе понадобиться. Опять же, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, отставные мафиозные короли не хотели выходить на Дельфина Бланко напрямую, считая, что будет лучше, если он не будет знать их в лицо. Ведь, если разобраться, всякое могло быть. А вдруг этот ковбой попался в сети венесуэльских спецслужб и перевербован ими? Могло такое быть? Почему бы и нет? Все на этом свете может быть. В этом случае Парандера и Грису Гата может угрожать реальная опасность. Встретятся они с Дельфином Бланко, он их втайне сфотографирует или просто запомнит их лица, и что будет дальше? А дальше, физиономии Парандера и Гриса Гата станут известны здешним спецслужбам, со всеми вытекающими отсюда печальными для отставных мафиозных королей последствиями. Значит, для встречи с Дельфином Бланко нужен специальный человек, посредник и доверенное лицо Парандера и Гриса Гата. Вопрос заключался в том, кто именно должен быть этим доверенным лицом. Кто-нибудь из 18 головорезов, это ясно. Но кто именно? Тут ошибиться было нельзя, от посредника много чего зависело. Сначала Грис Гата подумал, что таким посредником должен стать Рата, человек проверенный и надежный. К тому же Грис Гата помог ему выбраться из тюрьмы, за что он должен быть ему благодарен. Но вскоре Гата передумал назначать Рату посредником, именно потому, что он был проверенным и надежным человеком, а еще старшим среди того сброда, который числился матросами, его боялись и слушались. Не исключено и то, что именно Рата будет командовать боевиками, когда дело дойдет до ликвидации Фиделя Кастро. Ведь не Гатти и не Парандера ввязываться в драку и стрелять в Кастро. Они личности крупного калибра, они должны оставаться в стороне и при любом раскладе остаться в живых, в отличие от того же Рата и всех прочих головорезов, которые, как ни крути, расходный материал. Они всегда были расходным материалом, и сейчас ничего не изменилось. Если выживут, значит, им повезло. Они выживут, еще лучше, меньше будет свидетелей. В мафиозных делах всегда так. Чем меньше свидетелей, тем лучше. К тому же, если Дельфин Бланко перевербован венесуэльскими спецслужбами, для Рата и вовсе нет спасения, его же первыми повяжут. Выдаст он или не выдаст Гриса Гатта и Парандера, вопрос отдельный. Но самого Рату в любом случае придется списать со счетов. Нет, им рисковать нельзя. Нужна другая кандидатура. Все эти соображения Грис Гатта довел до сведения Парандера, и тот с ними согласился. «Есть у меня на примете человечек из моей бывшей команды», — сказал Парандера. «Здесь он сейчас, с остальными. Кто такой? Никто. Такой же, как все прочие. Хотя, в свое время он был изворотливым и неглупым. Понимал, что к чему, два раза объяснять ему не приходилось. Очень может быть, что и сейчас он такой же». Кличут его Астута. Астута, усмехнулся Грис Гатта, значит хитрец. Что ж, прозвище многообещающее. Кто хитрый, тот и умный. Что ж, зови своего хитреца, посмотрим на него вблизи. Глава 12. А что же в это самое время делал Богданов с бойцами? Они вникали в обстановку. За короткое время спецназовцы обследовали всю резиденцию со всеми ее углами и закоулками, а также прилегающую местность. Само собой, во всех подробностях ознакомились с системой охраны резиденции лично Фиделя Кастро. Никаких существенных изъянов обнаружено не было. «Ну, не знаю», – высказал общее мнение Дубко. «По-моему, резиденцию можно взять только танковым штурмом, с предварительной бомбардировкой фугасными бомбами, или обстрелять ее издалека крупнокалиберными снарядами. И то, и другое – дело фантастическое. Что ж, раз так, то одной заботой нам меньше», – сказал Богданов. «Значит, сосредоточимся на поисках врагов внутри резиденции. Будем искать тех, кто заранее сюда просочился и окопался здесь до поры до времени. И с чего начнем?» Вздохнул Малый. «Вот ты и предлагай», кивнул ему Богданов. «А мы рассмотрим твои предложения и творчески их разовьем. Или на корню отвергнем», добавил Дубко. «Тут дело не хитрое», начал Малый. «Предположим, что какая-то вражина и впрямь затаилась в резиденции и ждет своего часа, то есть ждет команды. А отсюда вопрос, каким таким способом должна поступить эта команда? Не спрашиваю от кого, но способ должен быть. А по-моему, и способа никакого не надо», возразил Муромцев. «Равно как и специальной команды. Для чего она нужна? В таком деле команды даются заранее. То есть тот, кто здесь затаился, и без всяких команд знает, что ему делать и когда. Может и так», согласился Малый. «Но отсюда второй вопрос. Как нам вычислить этого крота? Ясно одно, он проник в резиденцию не сегодня и не вчера, и даже не позавчера, потому что это выглядело бы сомнительно и подозрительно. Значит, он здесь обретается давненько, так сказать, свой парень. Обнимается и целуется со всеми, зараза. Может даже обняться с самим Фиделем, и никто его ни в чем не заподозрит, потому как, свой. А вот с этим я согласен полностью», поддержал его Муромцев. «Поскольку никто ничего не возразил, то это означало, что и все остальные также были согласны с предположением Малого. У меня уточняющий вопрос», — сказал Рябов. «Допустим, все так и есть, как говорит Георгий. Но что это означает? Он что же, этот свойский парень, смертник? Почему смертник?» — не понял Соловей. «А как же иначе он совершит покушение? Здесь все на виду, буквально на ладони. Охрана, всякие устройства, с помощью которых можно подсматривать и подслушивать. Ну, способы покушения бывают разные», — покрутил головой Малый. «Будто ты этого не знаешь. Например, покушение с помощью яда», — вставил свое слово Андрей Кузьмин. Все невольно взглянули на него. «Надо же», — Кузьмин решил высказаться. До этого он только молчал и слушал. «Говори дальше», — сказал Богданов. «Способов покушения с помощью ядов может быть столько, что всего и не перечислишь, начиная от яда, подсыпанного в пищу, и заканчивая всякими дистанционными штуками». «Дистанционными?» – переспросил Малый. «И что это такое? Допустим, ты идешь по коридору», – стал объяснять Кузьмин, – «или входишь в какое-нибудь помещение, или просто садишься в кресло. Да мало ли, а где-то поблизости притаилось хитрое устройство, которое стреляет ампулой с ядом, и оно реагирует на твое приближение. Как только ты к нему приблизишься, оно в тебя и выстрелит. Это лишь один способ, бывают и другие, но суть одна. Ампула с ядом стреляет в тебя. Об этом я слышал, согласно кивнул Малый. Помнится, кто-то мне говорил, что это не слишком надежный способ, потому что ампула может попасть не в меня, а в кого-то другого. В того, кто идет рядом со мной, или в того, кто сидит вблизи меня. Может выйти промашка. Это так, так, ответил Кузьмин. Но ампул может быть несколько, и уж какая-нибудь обязательно попадет в тебя. Насколько я понимаю, яд может быть разным, сказал Муромцев. Например, таким, который действует мгновенно, или его действие может быть растянуто во времени. Правильно понимаешь, согласился с ним Кузьмин. Здесь многое зависит от ситуации, или от тех целей, которые преследуют убийцы, от той выгоды, которую они хотят извлечь. Да-да, задумчиво произнес Богданов, от выгоды. А отсюда вопрос. Если, предположим, Кастро и впрямь собираются устранить с помощью яда, то каким будет этот яд? Быстродействующим? Или, может, таким, который скажется лишь через месяц или полгода? А какая разница, быстрый яд или медленный? Нам-то что до этого? Недоуменно пожал плечами Терко. Это политика, а наше дело — уберечь товарища Кастро от любого из них. Ну и ну, отозвался Соловей. Мы рассуждаем так, будто наверняка знаем, что Фиделя Кастро должны убить именно с помощью яда. А ведь это лишь версия, вернее, одна из многих версий. А вот доказательств-то у нас и нет. Доказательств нет, согласился Дубко. Есть лишь предположение, что убийца не смертник, а, наоборот, осторожный и ловкий человек. Этакий человек-невидимка. Вроде бы он и есть, а попробуй раскуси его. Следовательно, и действовать он будет таким же способом, невидимым способом, чтобы, понимаешь, себя не расшифровывать, не стрелять, не взрывать, не вцепляться Фиделю Кастро в горло, а что там еще остается? Яд, сказал Кузьмин. Вот именно, яд, кивнул Дубко. Вот и давайте исходить из этого. Хотя, конечно, есть такое выражение — бить по хвостам. Мне кажется, что сейчас мы как раз этим и занимаемся, бьем по хвостам. Пытаемся угадать способ убийства, а надо вычислять убийцу, или убийц, потому что их наверняка несколько. Такие дела в одиночку не делаются. Ты прав, вздохнул Терко. Да вот только как нам к ним подступиться, к этим душегубам, в какую сторону кидаться, кого подозревать и на каком основании подозревать. Вот мы надеемся, что убийца сам выйдет на нас, поинтересуется, кто же мы на самом деле такие, отчего все сплошь белокожие, отчего рыскаем по всем углам, но что-то никто особо не интересуется. А может и интересуется, да только мы об этом не знаем, предположил казачонок. Может и так, снова вздохнул Терко, да только нам от этого не легче. Ну и что будем делать, друзья-товарищи, спросил Малый. С какого боку кусать этот сухарь? Пока будем бить по хвостам, сказал Богданов. То есть следить за каждым шагом товарища Кастро, вернее даже, предугадывать его шаги, постоянно идти впереди товарища Кастро, смотреть, куда он ступит и что из этого может получиться, и одновременно искать крота. Чую, затаился он где-то поблизости, просто-таки в затылок нам дышит. Глава 13. Казачонок в своем предположении оказался прав, хотя пока и не знал этого. Действительно, рядом с советскими спецназовцами вертелась некая личность, которая с какого-то момента не спускала с них глаз. Этой личностью был Дельфин Бланко, телохранитель венесуэльского президента Переса. И не просто телохранитель, он имел к Пересу постоянный доступ. К тому же возглавлял специальное подразделение, которое занималось, по сути, тем же, чем сейчас занималась группа Богданова. Дельфин Бланко вместе со своими подчиненными шел впереди президента Переса, смотрел, куда он ступит, выявлял возможные риски и опасности. Несколько раз он и впрямь уберег Переса от реальной угрозы его жизни, и потому Перес не видел с его стороны никакой опасности, он ему всецело доверял. И вместе с тем Дельфин Бланко был тем самым кротом, вычислить которого надеялись советские спецназовцы. Конечно, никто в окружении президента Переса не знал, что он давний агент американских спецслужб. Разумеется, никто не знал и того, что он Дельфин Бланко. Это был его тайный псевдоним, а на самом деле все его знали под именем Пабло Альварес, уроженец здешних мест, в прошлом офицер венесуэльского морского флота. Разве может такой человек подозреваться в том, что ведет двойную жизнь. Но все именно так и было. Пабло Альварес был личностью с двойным дном. И вторая, потаенная его личность, Дельфин Бланка, была его истинной сутью. Все прочие, это прикрытие и камуфляж. Американские спецслужбы завербовали его давно, еще до того, как президентом Венесуэлы стал Перес, и внедрили его в окружение Переса, когда у них возникла такая нужда. На чем американские спецслужбы подловили блестящего морского офицера или что они ему пообещали? А что в таких случаях обещают и на чем в таких случаях ловит? Здесь стандартный перечень уловок и обещаний. Стандартный набор крючков, можно сказать и так. А впрочем, не все ли равно, на какой именно крючок попалась рыбина? Главное, она попалась. Ну, так вот, президент Перес, разумеется, знал, что его высокому гостю, Фиделю Кастро, грозит опасность во время его визита в Венесуэлу. Не исключено было, что опасность грозит и самому Пересу, однако прежде всего нужно было побеспокоиться о Фиделе Кастро, то есть приставить к нему, помимо той охраны, которую он привез с собой, еще и дополнительную, венесуэльскую охрану, причем самых лучших специалистов. Такими специалистами были Пабло Альварес и его люди. Это было большой удачей для Дельфина Бланка. Не так давно, буквально накануне прибытия Кастро в Венесуэлу, он получил задание от своих заморских боссов быть как можно ближе к нему, буквально-таки следить за каждым его шагом и докладывать обо всех действиях и перемещениях Кастро тем людям, которые будут этим интересоваться. А такие люди непременно выйдут на Дельфина Бланка. Заморские боссы не стали ничего скрывать от него и сказали, что Фиделя Кастро, когда он будет в Венесуэле, решено ликвидировать. Нет, сам Дельфин Бланка этого делать не будет, для этой цели есть другие люди. Те самые, которым он должен будет докладывать обо всех действиях и перемещениях Кастро. Но вместе с тем и сам Дельфин Бланка должен в случае чего помочь тем самым людям, потому что мало ли как может сложиться ситуация. Нельзя сказать, что такие перспективы обрадовали Дельфина Бланка. Следить за Фиделем Кастро – это одно, а самолично попытаться его убить – это совсем другое. Но выбирать не приходилось. Он был той самой рыбиной, которая надежно сидела на крючке и не могла с него сорваться ни при каких обстоятельствах. Впрочем, он надеялся, что его роль в этом деле все же будет минимальной, всего лишь слежка за кубинским вождем. Понятно, что для этого нужно быть к Фиделю Кастро как можно ближе, и Дельфин Бланка размышлял, как бы ему половче это сделать. И тут, такая удача, личное распоряжение венесуэльского президента. Понятно, что очень скоро Пабло Альварес обратил внимание на 9 охранников Фиделя Кастро. Он просто не мог не обратить на них внимание, уж слишком они отличались от прочих охранников. И внешностью, все они были светлокожими, и поведением, и той задачей, которую они выполняли при Фиделе Кастро. По сути, эта задача была такой же, как и у Пабло Альвареса и его людей. Это заинтересовало Дельфина Бланка, и он решил присмотреться к таинственным охранникам внимательнее, присмотреться и прислушаться, что он и сделал, но почти ничего не узнал, не услышал и, значит, почти ничего не понял. Эти люди вели себя скрытно, почти ни с кем не общались, только друг с другом или, в крайнем случае, с главой всей службы безопасности Кастро, Эктором Эррера. Но о чем они говорили, Дельфин Бланка не знал, на расстоянии много ли услышишь, а знать хотелось. Больше того, знать хоть что-то об этих людях нужно было непременно, потому что об них можно было споткнуться, когда дело дойдет до покушения на Фиделя Кастро. Ведь как знать, что это за люди и каковы их полномочия и возможности? И Дельфин Бланка решил поговорить с Эктором Эррера. Так, мол, и так, эти 9 белокожих людей выполняют те же самые задачи, что и он, Дельфин Бланка, со своими людьми. А потому разумным будет познакомиться с этими людьми поближе и вместе делать работу. Совместные усилия – это разумно, правильно и профессионально. От таких усилий и пользы будет в 2 раза больше. Ну а когда он с теми таинственными людьми сойдется ближе, там будет видно, что к чему. Но поговорить с Эррера с первого раза не получилось. Неожиданно по секретному каналу связи Дельфин Бланка получил сообщение, его вызывают на встречу. Встреча, срочная, на конспиративной квартире, которая находится недалеко от морского порта, того самого, где к причалу пришвартован американский сухогруз, готовый к отправке в США. Дельфин Бланка не стал даже спрашивать, к чему такая срочность, с кем и о чем он будет говорить на встрече. У него и без того были ответы на эти вопросы. Прибыл Фидель Кастро, которого нужно ликвидировать. А значит, встреча будет с людьми, которые присланы, чтобы исполнить дело, и разговор будет именно об этом. «Зови меня Астута», — сказал человек, прибывший на встречу. «Вот так и зови, и никак иначе. Все свои прочие имена я давно позабыл». Да, это и был тот самый человек, с кем должен был встретиться Дельфин Бланка на конспиративной квартире. Он знал адрес квартиры, правильно назвал пароль, и этот человек ему решительно не понравился. Что-то в нем было неуловимо отвратительное, он казался скользким и увертливым, как выловленная из морских глубин рыбина, которая хоть и выловлена, а попробуй возьми ее в руки. Она или выскользнет из рук, или ужалит тебя невидимым смертоносным жалом. Но выбирать не приходилось. Кого прислали, с тем и нужно разговаривать. Наверное, так было нужно, что навстречу послали именно эту увертливую рыбину. Вот ведь и прозвище у него такое же, скользкое и красноречивое. Астута, хитрый. Но почему прислали именно его? Ведь с первого же взгляда видно, что этот Астута, всего лишь мелкая сошка, связник, личность для особых поручений. И значит, его прислал кто-то другой. Кто-то, кого можно назвать главным. Почему же на встречу не прибыл главный? Впрочем, на этот вопрос у Дельфина Бланка имелся ответ. Для чего, спрашивается, этому главному, кем бы он ни был, светиться самолично? Ведь это означало бы подвергнуть себя риску. Мало ли что, лучше прислать этого Астута, снабдив его заранее всеми необходимыми указаниями и инструкциями, а самому оставаться в стороне, оставаться невидимым и никем не узнанным до самого конца, до успешного окончания дела. Так поступают люди умные и профессиональные, и сам Дельфин Бланка тоже действовал бы так же на их месте, но у него другая роль. Астута так Астута, пожал плечами Дельфин Бланка. Говори, что тебе нужно. Вот, мы прибыли, ухмыльнулся Астута, и интересующая нас персона тоже прибыла. Значит, нужно делать дело. Что от меня требуется? Сухо осведомился Дельфин Бланка. Ты должен был кое-что заранее приготовить для нас, произнес Астута все с той же ухмылкой. Кое-какие веселые игрушки. Так что же, все готово? Готово. Тогда говори, где мы можем все это забрать, и как бы нам провернуть это дельце половчее, чтобы никто ничего не увидел и никто ни о чем не догадался. Еще за 2 недели до прибытия Фиделя Кастро в Венесуэлу Дельфин Бланка получил задание приготовить оружие, патроны к нему, а также взрывчатку и припрятать все это в надежном месте. Он так и сделал. Тем более, что всевозможного неучтенного оружия в Венесуэле хватало еще с прежних времен, когда на этой земле хозяйничали американцы и мафия. Помимо всего, что стреляет и взрывается, ему также было велено запастись ядом, желательно несколькими видами яда. Это Дельфин Бланка также сделал, причем без особого усилия. Набор всевозможных ядов у него имелся уже давно, он приобрел его у местных обитателей лесов и гор, которые знали толк в ядах. «Слушай и запоминай», — сказал Дельфин Бланка. «Именно так, запоминай, записывать ничего не надо, ясное дело», — хмыкнул Астута. «Говори, я запомню». Дельфин Бланка назвал место, где находился тайник, и рассказал, как ловче и безопаснее к нему подобраться. «Все понял», — сказал Астута. «Можешь не повторять, я запомнил с первого раза». «Вот и хорошо, что еще?» «Еще нам нужно знать распорядок дня интересующей нас персоны». Астута развязно откинулся на стуле. Причем во всех подробностях, начиная с того момента, когда он просыпается и надевает штаны, и до того момента, когда он ложится спать и эти штаны снимает. Где и с кем он спит, это нас интересует тоже. И есть ли какие-нибудь крысиные норы, по которым можно проникнуть в резиденцию? Примерную программу пребывания Фиделя Кастро в Венесуэле Дельфин Бланка, разумеется, знал. Такую программу служба безопасности обязана знать заранее. Но в том-то и дело, что это была примерная программа, то есть в ней возможны были изменения, тем более что Фидель Кастро любил такие изменения, и Дельфин Бланка об этом прекрасно знал. А вот вычислить эти изменения или хотя бы предугадать их было делом почти невозможным. Фидель Кастро был великим мастером на всякие неожиданности. Обо всем этом Дельфин Бланка и рассказал Астута. «Плохо», — поморщился Астута. «Нам надо знать все его точные маршруты. Без этого задача усложняется». «Ну, спроси у него сам», — со злостью произнес Дельфин Бланка. «Может, он тебе и расскажет». «Я бы спросил», — ухмыльнулся Астута, «но для этого неплохо бы с ним встретиться». «Как ты считаешь, можно ли с ним встретиться с глазу на глаз? Проникнуть в резиденцию?» — переспросил Дельфин Бланка. «Именно так, нельзя, никоим образом. Это я говорю как сотрудник службы безопасности». «Ах, ну да». произнес Астута таким тоном, что дельфину Бланка просто-таки невыносимо захотелось выбить ему зубы. «Ты же у нас из службы безопасности, знаешь, что, как и к чему, приходится тебе верить. Что ж, будем искать другие способы, конечно же, с твоей помощью. Говорят, тебя предупредили, что ты должен оказывать нам помощь. Что вам надо? Я же сказал, нам надо знать обо всех передвижениях объекта, обо всех его телодвижениях, можно сказать и так. Я буду сообщать вам об этом по ходу действия, по специальному каналу. Вы в курсе, что это такое? Мы знаем, что это такое», лениво потянулся Астута. «Вот и будьте на связи, постоянно, днем и ночью, а то как же, обязательно будем». Да, у дельфина Бланка был специальный канал связи для экстренных сообщений, которые не могли засечь ни кубинские, ни венесуэльские службы безопасности. Этот канал был новым словом радиотехники, а новое слово – это всегда секретное слово. «У тебя все?» – спросил он, поднимаясь и явно намереваясь закончить разговор. «Не торопись, Марика», – развязным тоном произнес Астута. «Разговор еще не закончен, самое интересное – впереди». Дельфин Бланка сжал зубы. Ему опять захотелось ударить своего собеседника по лицу, да, пожалуй, и не один раз, а бить до тех пор, пока этот наглый тип не свалится в беспамятстве на пол. А когда свалится, то добить его ногами, или того больше, пристрелить его. Астута, кажется, понял эти намерения и насмешливо улыбнулся. «А вот глупостей делать не нужно, не рекомендую. Учти, Марика, твоя смерть отстает от моей всего на полшага». «А что такое полшага?» «Можно сказать, совсем ничего. Догадываешься, на что я тебе намекаю? Говори, что тебе надо», — скривился дельфин Бланка. «Лично мне от тебя не надо ничего», — насмешливая улыбка не сходила с губ Астута. «А вот тем, кто меня послал, тем кое-что надо. Тут дело вот в чем. Ты сам сказал, что взять приступом резиденцию, где сейчас пребывает славный парень Фидель Кастро, дело невозможное. Это так, ты говорил, говорил? Ну, так вот, значит, и убрать таким способом славного парня Фиделя Кастро невозможно. Я прав? Да. А если невозможно его убрать таким способом, значит, нужно убрать другим. У вас есть такой способ? Ты сообразительный парень, Марика. Именно об этом я и толкую, о другом способе. И это должен сделать я, угрюмо произнес дельфин Бланка. Не спросил, а произнес утвердительно. Он начал понимать, к чему клонит его собеседник. «Ну, я же говорю, что ты парень сообразительный», — Астута прищелкнул пальцами. «Все так и есть. Ты и должен будешь его убрать, без возражений с твоей стороны. Это я мог бы возразить и послать всех к черту, потому что я наемник, то есть вольный человек, а ты вроде как на службе. А я, значит, не просто я, а тот, кто доставил тебе приказ от твоего начальства. Тут уж, извини, хочешь или не хочешь, а будь добр исполнить приказ». Дельфин Бланка и сам понимал, что он обязан будет выполнить приказ, каким бы способом этот приказ до него не донесли, даже через этого мерзкого типа, который сам себя называет Астута. Помнил он также и то, что ему говорило его начальство. Если, мол, понадобится оказать помощь тем, кто прибыл в Венесуэлу, чтобы ликвидировать Кастро, ты без возражений должен им помочь. И вот теперь ему говорят, что именно он и должен будет ликвидировать Кастро, не больше и не меньше. «У вас есть какой-то конкретный план?» – спросил он. «Лично у меня – никакого», – сказал Астута. «А вот у тех, кто меня послал, есть». «Даже не так, план есть у тех, кто послал в Венесуэлу тех, кто послал меня к тебе». «Я понятно выразился?» «Куда как понятнее», – буркнул дельфин Бланка. «И что это за план?» «Это, в общем, даже не план, а, скажем так, благие пожелания. Как проще всего устранить того, кого нужно устранить, и самому при этом остаться в стороне? Понятно, что не пальбой из пистолета, потому что ты не успеешь даже прицелиться, как уже будешь на финишной прямой, которая ведет в ад. Значит, нужен какой-то другой способ. Например, яд. Да, яд. Именно на это и намекают те, кто меня к тебе послал. И как же я должен?» — начал дельфин Бланка, но Астута тут же перебил его. «А это, Марика, уже твое дело. Только твое, и ничье больше. Тут для тебя полная свобода творчества. Именно так и велено тебе передать. Полная свобода творчества. Да оно и правильно. Так ты и дело сделаешь, и собственную задницу убережешь от неприятностей. Черт бы вас подрал с вашими творческими идеями», — со злостью произнес дельфин Бланка. «Я должен понимать эти слова как согласие», — ухмыльнулся Астута. «На этот раз у тебя все?» спросил дельфин Бланка, поднимаясь и не отвечая на вопрос. «Не совсем», — сказал Астута. «Есть небольшие уточнения, вернее, вопрос. Яд — это, конечно, хорошо, это то, что надо. Но вот, допустим, по какой-то причине эта штука у тебя не сработает. Может такое быть? Вполне. В нашем деле все может быть. Так вот, эта штука не сработала, и что тогда?» Дельфин Бланка ничего не ответил на этот риторический вопрос. Он понимал, что вслед за вопросом его собеседник выдаст конкретное предложение, и знал, какого именно рода будет это предложение. Так и случилось. «Нужен еще один план», — сказал Астута. «Запасной. Так считают там», — он указал рукой куда-то вдаль. «Да ты и сам это понимаешь, не так ли? Ты ведь в таких делах профессионал». «Ну, во всяком случае, так считают они». И Астута еще раз указал рукой вдаль. «Этот план также должен придумать я», — скривился дельфин Бланка, «и привести его в действие тоже. Ты все правильно понимаешь, Марика. Теперь у тебя все, на этот раз, все, за исключением одной маленькой детали. Как только ты сделаешь дело, сообщи, чтобы там», — Астута махнул рукой куда-то в сторону, «были в курсе». «Как сообщить? Ты знаешь, не так ли?» «Знаю. Вот и замечательно. Желаю удачи. И дополнительно желаю тебе уберечь твою драгоценную часть тела. В нашем деле, это самое главное». «Ну, так я пойду, Марика. Черт бы вас подрал!» Снова выругался дельфин Бланка. «Все, значит, взвалили на меня. А вы-то тогда для чего?» «А мы», — ответил Астута, — «для подстраховки. Ведь очень может быть, что ты не исполнишь того, что тебе поручено. Всякое может случиться. Ну, в этом случае в дело вступим уже мы». Глава 14. С тем они и расстались, и дельфин Бланка почувствовал огромное облегчение, что не видит больше этого мерзкого, скользкого типа. В остальном же он никакого облегчения не почувствовал. Даже наоборот. Шутка ли сказать, ликвидировать Фиделя Кастро. Причем в одиночку, без чьей-либо помощи. Да при этом еще и самому уцелеть. Конечно, тем, кто отдал такой приказ, наплевать было на то, уцелеет он или нет. Для них главное, чтобы Кастро был убит. Но самому дельфину Бланка, понятное дело, хотелось уцелеть. Он не намеревался выступить в роли этакого героического смертника. Что в этом толку? Какой в этом смысл для него? Да, но как ему это сделать? Тут надо подумать. Как следует подумать, 100 раз взвесить все обстоятельства и нюансы и в конце концов найти верное решение. Единственно верное решение, можно сказать и так. Итак, вариант первый, он убьет Фиделя Кастро с помощью яда. Яд у него был. Больше того, имелось несколько сортов яда. Были яды, которые действуют мгновенно, были и такие, смерть от которых неминуема, но растянута во времени. Этот смертоносный набор дельфин Бланка приобрел на всякий случай у здешних аборигенов. Венесуэльские аборигены знали толк в ядах, надо отдать им должное. Эти яды сейчас находились, можно сказать, в шаговой доступности. Образно говоря, достаточно было протянуть руку, чтобы их коснуться. В свое время дельфин Бланка постарался незаметно доставить их на свое служебное место и как следует припрятать. Так что с этим проблем не было. Проблема была в другом, как с помощью яда убить Фиделя Кастро. И какой яд лучше применить, который действует мгновенно или тот, который убивает исподволь, через какой-то промежуток времени. После некоторого размышления дельфин Бланка пришел к выводу, что, пожалуй, лучше использовать яд с замедленным действием. По-своему это было логично, ведь если Кастро умрет мгновенно, то поднимется переполох. Убийцу попытаются вычислить и задержать по горячим следам, повсюду раскинут видимые и невидимые сети, и не факт, что в эти сети каким-то образом не угодит и сам дельфин Бланка. А вот если Фидель Кастро умрет, вернувшись на Кубу, тогда совсем другое дело. Тогда поди докажи, что к яду он прикоснулся именно в Венесуэле. А может, вовсе и не в Венесуэле, а на Кубе, или по пути из Венесуэлы на Кубу. Тогда-то никто не станет раскидывать сети в самой Венесуэле в надежде поймать убийц, и ему, дельфину Бланка, ничего не будет грозить. Итак, с ядом все более-менее понятно. Теперь о другом, запасном варианте, без которого, он прекрасно понимал, не обойтись, ведь могло так статься, что первый вариант по каким-то причинам не сработает. Но каким он должен быть, этот второй вариант? Понятно, что во втором случае яд не годился. 2 покушения подряд одним и тем же способом – это дилетантство. Значит, нужно придумать какой-то другой способ. Но какой, впрочем, особого выбора не было. Если не яд, то взрыв. Бомба, заложенная в нужном месте и приведенная в действие в нужное время. Вот и все варианты. Ну что ж, значит, взрыв. Может ли дельфин Бланка организовать такой взрыв? Теоретически рассуждая, да. Взрывчатка у него имелась, и находилась она, можно сказать, под рукой, то есть на территории резиденции. Это была надежная, мощная адская машина, способная превратить в развалины добрую половину резиденции. Дельфин Бланка припас эту бомбу давно, еще когда никакой резиденции в здании не было, а было лишь намерение ее здесь устроить. Запасся и надежно припрятал, рассчитывая, что когда-нибудь она пригодится. И вот, похоже, такой случай настал. Конечно, адскую машинку необходимо было извлечь из тайника, установить ее в нужном месте, настроить соответствующим образом, и все это скрытно, не привлекая постороннего внимания. Это, безусловно, была непростая задача. Впрочем, непростая вовсе не означала, что невыполнимая. Любое, даже самое сложное дело можно было успешно начать и завершить, если подойти к нему умеючи. Оставался вопрос, как лучше всего это сделать. И вот тут-то дельфину Бланкой пришла идея, сойтись ближе с теми девятью загадочными белокожими личностями. Предложить свои услуги в качестве специалиста, больше того, местного специалиста, которому известны все ходы, выходы, норы и лазейки в резиденции, где остановился Фидель Кастро. Заодно он, дельфин Бланка, наведет подробные справки об этих личностях. Уж больно подозрительно они выглядят, да и ведут себя не менее подозрительно. Подробная информация о них может пригодиться, но главное, у него появится возможность что-нибудь придумать, хоть с ядами, хоть с бомбой. В одиночку сделать такое дело почти невозможно. В резиденции все и всегда на виду, здесь легко отследить действия любого человека, особенно если он что-то этакое делает в одиночку. Одинокий человек в резиденции, как муха на блюде. А вот если рядом с тобой есть еще люди, это совсем другое дело. Посторонними людьми можно прикрыться, и дельфин Бланка умеет это делать превосходно. Итак, нужно непременно втереться в доверие к девяти светлокожим людям. Он и раньше собирался это сделать, но его отвлекла встреча со Стута. А после нее необходимость сблизиться с девятью загадочными людьми возникла вновь. Больше того, сейчас в ней появился новый смысл. Да-да, дельфин Бланка прикроется этими людьми как щитом. Вот, значит, как, задумчиво произнес Богданов, выслушав Эктора Эррера. Стало быть, некто Пабло Альварес желает завести с нами теплые отношения, помочь нам в нашем деле. Что ж, мы никогда не отказывались от помощи добрых людей. Передайте ему, что мы согласны. Пусть приходит, потолкуем. Эктор Эррера ушел, а Богданов, прищурившись, посмотрел на своих боевых товарищей. Ну что, похоже, что рыбка клюнула. Спросил он сразу у всех. Может, клюнула, а может и не клюнула, заметил Терко. Может так статься, что человек действительно хочет нам бескорыстно помочь, без умысла, по долгу службы. Почему бы и нет, одно дело все же делаем. Ну, если по долгу службы, то конечно, сказал на это Дубка. Тогда какие могут быть претензии, видит человек, что по резиденции разгуливают какие-то подозрительные типы нездешней наружности, вот и решил подсобить, сориентировать нас в правильном направлении. Как говорит Степан, одно дело делаем, а только сомнения меня одолевают. Ни одного тебя, сказал Малый, я так просто уверен. Погодите, махнул рукой Богданов, уверенность без доказательств, это, знаете ли, дело ненадежное. Так и ошибиться можно, прозевать что-нибудь важное. Вот появится этот Пабло Альварес, поговорим с ним для начала, а там будет видно. Вскоре к ним действительно пришел Пабло Альварес, то бишь дельфин Бланка. «Я, — сказал он, — хочу предложить вам свою помощь, свою и своих людей. Я — командир специального подразделения. Моя задача примерно та же, что и у вас. А раз так, то почему бы нам не работать вместе?» Соловей перевел все сказанное на русский язык, и в глазах Пабло Альвареса мелькнула торжествующая усмешка. Богданов без труда ее уловил и все понял. Пабло Альварес торжествовал, что ему сходу удалось выяснить, что ни Богданов, ни все остальные восемь человек, ни кубинцы. Это, если разобраться, было странное и, так сказать, двусмысленное торжество. Какой был смысл торжествовать? Ну, не кубинцы, а кто-то другой, какая разница? А Пабло Альварес отметил этот факт как свою победу, что заставило Богданова насторожиться. Кажется, этот человек был с двойным дном. Не затем он пришел, чтобы помочь. Сдается, у него какая-то другая цель, а предложение о помощи – лишь прикрытие. Выдал себя пришелец этим молчаливым торжеством. Не удержался, а может, не подумал, что кто-то его заметит. Так размышлял Богданов, так же думали и все остальные бойцы, в этом он был уверен. Не исключено было, что пришелец знает русский язык, а почему бы и нет, или, в крайнем случае, способен понять, что с ним говорят по-русски, из чего следует, что все 9 человек – русские. Что ж, раз так, пускай так и будет. Русские, значит русские. В конце концов, всему миру известно, что Фидель Кастро дружит с русскими. Так почему бы ему не нанять в качестве телохранителей русских? «Вы получили на этот счет приказ?» – спросил Богданов. «Я с моими людьми могу совершать любые действия без специального приказа», – ответил Пабло Альварес. «По мере необходимости и руководствуясь целесообразностью. Примерно как вы. Понятно. Что ж, давайте поработаем вместе, мы не возражаем. Чем вы можете нам помочь? Вы прибыли лишь недавно и потому не очень хорошо знаете все тайные уголки в резиденции», – сказал Пабло Альварес. «А что, они есть?» Богданов сделал нарочито удивленное лицо. «Именно так, нарочито удивленное». Заподозрив Пабло Альвареса в неискренности, он тут же решил затеять с ним некую игру, чтобы убедить Пабло Альвареса в том, что и сам Богданов, и все его люди – этакие наивные простачки, не профессионалы высокого класса, а именно простачки, этакие глуповатые парни, которых ничего не стоит обвести вокруг пальца, использовать для своих замыслов, если таковые имеются, разменять по мелочам, обмануть и затем всю вину свалить на них же. Это была рискованная, но вместе с тем перспективная игра. Рискованная, потому что переигрывать или, наоборот, недоигрывать здесь было нельзя. Нужно было сыграть свою роль убедительно, чтобы Пабло Альварес, или кем он был на самом деле, в нее поверил. Вот здесь и вырисовывалась перспектива. Если твой оппонент поверит, что ты человек недалекий, а то и вовсе бестолковый, он непременно перед тобой раскроется. Хочет того или нет, а раскроется. Интуитивно, помимо своей воли, сам того не подозревая. Такова человеческая психология. Ну а раскрытый человек, это все равно, что раскрытая книга. Прочитать такую, дело несложное. Руководствуясь такими соображениями, Богданов и сделал удивленное и простоватое лицо. «В каждом помещении есть свои секреты», – продолжал Пабло Альварес, – «даже в каком-нибудь загоне для скота. А тут – резиденция, в которой останавливаются важные персоны». «Ну да, ну да», – сокрушенно покивал головой Богданов. «Что ж, будем рады, если вы нам все покажете, когда вы сможете это сделать». «Хоть сейчас», – ответил Пабло Альварес, – «вернее, через полчаса. Мне нужно доделать кое-какие дела, и тогда я в полном вашем распоряжении». «Вот спасибо», – радостным тоном произнес Богданов. «Значит, будем ждать вас через полчаса». Когда Пабло Альварес ушел, все какое-то время молчали. Затем Богданов сделал знак малому: «Посмотри, не подслушивает ли нас кто-нибудь». Малый проверил и отрицательно покачал головой. «Значит, будем изображать перед этим Альваресом простофиль?» – спросил Дубка. «Все правильно, правильно», – ответил Богданов. «Что ж, я и сам хотел предложить то же самое», — сказал Дубка. «Мутный человечек этот блондинчик, а ты, Степан, сомневался, говорил, что по долгу службы». «Я не сомневался, а рассматривал версии», — сказал Терко. «Ведь и в самом деле могло быть так, а могло и этак. А сейчас, по-твоему, как?» — спросил Дубка. «Так или этак?» «По-моему, этак», — вздохнул Терко. «Никто никакого приказа ему не давал, он, понимаешь ли, действует по собственному усмотрению. Вольная птаха, где хочет, там и порхает. Это в резиденции-то сомнительно». «Похоже, так же думали и все остальные. И насчет того, чтобы изображать из себя этаких недотеп, также ни у кого возражений не было. Весь вопрос в том, для чего он хочет к нам прилипнуть», — задумчиво протянул Малый. «С какой целью?» «Да, это вопрос», — согласился Богданов. «Я так думаю, что он соврал, будто нет у него ничьего приказа». «Приказ, пожалуй, есть. Вот только чей? Если мы будем знать чей, то выясним и какой. У кого-то будут соображения на этот счет». «Ну, сообразить-то можно», — сказал Дубка. «Тут напрашиваются два варианта. Первый вариант такой. Приказ ему дали по линии венесуэльского президента. Ну а что, внешность у нас подозрительная, и как знать, кто мы на самом деле? Может, какие-нибудь замаскированные американцы, американский спецназ? А раз так, то понятно, для чего мы сюда затесались. Вот этому Альваресу и выдали тайный приказ разведать. прояснить наши личности с этой точки зрения. Может такое быть или не может? Не может, не согласился Малый. Это почему же? Обоснуй. Тут и обосновывать нечего. Потому что и без того все на виду. Не такие уж они дураки, эти американцы, чтобы подсунуть под самый бок Кастро и Пересу девятерых белокожих спецназовцев. Уж у них-то, я думаю, есть и всякие прочие, и чернокожие, и краснокожие, и шоколадные, и, может, даже в розовую полосочку, точь-в-точь как в охране Кастро или Переса. Так для чего же, спрашивается, им светить своими белыми физиономиями, чтобы на них сразу же обратили внимание, как обратили на нас? Непрофессионально это, уважаемые товарищи. Пожалуй, ты прав, согласился Соловей. В том, что мы американцы, нас никто подозревать не стал бы. Тем более, что Кастро доподлинно знает, кто мы такие. А если знает Кастро, то отчего не знать и Пересу, и всей венесуэльской службе безопасности? Тут дело в чем-то другом. Да, наверное, согласился Богданов. Вот и давайте соображать, пока наш новоявленный друг не вернулся. Ну, раз этот красивый блондинчик не подозревает нас в том, что мы американский спецназ, то, стало быть, у него какая-то другая задача, сказал Малый. Очень мудрое замечание, насмешливо произнес Дубка. Об этом мы догадываемся и без тебя. Весь вопрос в том, какого лешего ему от нас понадобилось. Бескорыстную помощь и служебный долг мы дружно отметаем, не так ли? Да, загадка. Первым осенило Степана Терко. Он глянул на своих боевых товарищей с мудрой усмешкой и сказал: «Ну, не такая уж это и загадка. Во всяком случае, так мне кажется. Вот смотрите, что получается. Допустим, кто-то решил сыграть в свою игру. Что это за игра, о том мы пока говорить не будем, это вопрос отдельный. Так вот, решил сыграть. Но для этого ему надо замаскироваться, чем-нибудь прикрыться. Или, скажем, кем-нибудь прикрыться. Спрашивается, как лучше всего это сделать, когда хочешь ты того или не хочешь, а ты все время на виду?» А Терко с лукавинкой взглянул на своих боевых друзей. «Ах ты, собака, тебя покусай!» Дубка хлопнул себя по лбу. «А ведь действительно, как лучше всего укрыться, если ты постоянно на виду? Да только смешаться с толпой. Никаких других способов, кажется, и нет. А кто мы с вами такие? Мы и есть толпа. Причем довольно-таки многолюдная, целых 9 душ. Причем не просто толпа, а толпа с особыми полномочиями», добавил Соловей. «То есть нас и подозревать-то никто ни в чем не станет, потому что все знают, мы выполняем особую задачу». «Вот именно», согласился Муромцев. «Где хотим, там и бываем, что считаем нужным, то и делаем. К тому же мы все белокожие, и этот Пабло Альварес тоже белокожий. Его на нашем фоне и видно-то не будет. Что он есть, что его нет, никакой разницы». «Да, но для чего ему нужно раствориться среди нас?» – спросил Рябов. «Ведь должен же в этом быть какой-то смысл». «Значит, смысл есть», – сказал Соловей. «Весь вопрос в том, что это за смысл». «Да», – почесал затылок Малый. «Тут, конечно, надо подумать, а то как бы нам не ошибиться, как бы желаемое не выдать за действительное. Поверим сами себе и пойдем неправильным путем, и что тогда? А ты придумай что-нибудь получше», — сказал Терко. «Ну а что я сейчас делаю?» — развел руками Малый. «Я и думаю. Да вот, пока ничего такого не придумывается. Я тоже кое в чем сомневаюсь», — сказал Богданов. «Уж слишком все легко у нас получается. Слишком уж мы все получаемся умными. Раз и заподозрили человека, два и почти разоблачили его. Так не бывает. Как бы действительно нам не обмануть самих себя?»